«Это ты? Ты что это задумал, дядька?» Отрок взглянул Истоме в лицо, красное от жаркого пламени горна, и в глазах мозгляка, прищуренных и тоже красных, увидел вдруг свою близкую смерть. Подойдя ближе, Истома поднял молот, резко отпрянув в сторону. Отрок схватил щипцы с раскаленным шкворнем. «Не подходи, дядька», с неожиданной твердостью в голосе глухо произнес он. Истома замер, только этого ему еще не хватало. «Впрочем, не подходить, говоришь», опуская кувалду, ухмыльнулся он. «Ну, как знаешь, хочешь ходить в ошейнике, ходи, жди тогда, позову хозяйку». Не слушая ответа, Истома выбежал из кузни и исчез в ночном сумраке. Куда направлялся он? Куда-нибудь подальше отсюда. Ошейника, приметы, теперь не было, даже, кажется, без него и дышалось легче. Хорошо, бабка не догадалась вместо ошейника ставить клейма где-нибудь на видном месте, к примеру, на лбу или на щеках, дура. Впрочем, по здравому размышлению, не такая уж и дура, просто чересчур осторожная. Убьют кого мужики, а ли она сама, ну, как какой-нибудь заезжий тиун-крючкотворец о трупе прознает. Чей, скажет, мертвяк, кто убил, да зачем, ах. Тут на нем клеймо имеется, Гиздеме людица, хозяйка, угу, а кабальная грамота у этой Гиздеме есть, нет, а виру она уплатить не хочет, ах, не хочет, тогда направешь ее, к князю, нет, не дурная баба-колдунья, себе на уме, хитрая. Несколько раз упав в темноте, Истома замедлил шаг, но все же, не останавливаясь, шел дальше, держа путь, как ему казалось, к реке, по ней легче сориентироваться. По уму, надо было запереть бабку в доме, но, с другой стороны, дом-то ветхий, не северная изба, крыша камышом крыта, и дитя малое выберется, закрывай, не закрывай, ладно, пес с ней, с ведьмой, уже бы добраться до Киева, вставай, друже. Вбежав в землянку, поруба растолкал Витшу, да я и не сплю, отозвался тот и вдруг пристально всмотрелся в приятеля, да ты, никак, без колодки, неужто сняли, а мне так наоборот. Он погрустнел. «Не сняли, Витша, снял, снял, снял, давай скорее в кузню, покуда ведьма не проснулась, а надсмотрщик-то наш, похоже, убег». Не расспрашивая больше ни о чем, Витша последовал за порубором. Тот, убежав вперед, откуда и силы взялись, уже ждал у наковальни. «Давай свою колодку». Вот так, примерился, ударил, только искры вокруг полетели. «Теперь, бежим, не боишься гнева ведьмы?» «Боюсь», честно признался порубор. «Но здесь еще страшнее. На шеях беглецов блестели ошейники, а в горящих от радости глазах отражались звезды. Вот там, на севере, самая яркая звезда, Матица». Остановившись на опушке, показал рукой порубор. «Значит, река, там». Он уверенно кивнул влево и, не дожидаясь согласия друга, потащил его за собой за руку. Несколько ошеломленный подобным напором Витша был очень удивлен, когда впереди и в самом деле показалась река. «Ну, ты и умен, порубаре», присвистнул он, и тут же честно добавил, «без тебя б я заплутал, ни к какой реке не вышел». «Пустое», махнул рукой отрок. «Знаешь, Витша, мне вот подумалось вдруг, как это здорово, что мы вместе». Ничего не ответил Витша, почувствовал лишь, как защипало в горле. Видно, никакому друиду не удалось вытравить в душе его настоящие человеческие чувства. Проснувшись по обычаю рано, старая ведьма Гиздеме не обнаружила на усадьбе ни Истомы, ни обоих отроков, лишь обрывки цепей, да раскрытые колодки валялись в кузнице. «Сбежали, не особенно-то расстраиваясь», — покачала она головой. «Слава Перуну, хоть глину вывести успели, ну и человечий жир, выпарю, как мужички привезут, пригодится. Жаль, только вот мало у них его, жира», ничуть не сомневаясь в том, что в самое ближайшее время местные смерды доставят ей трупы беглецов. Колдунья спустилась к себе, приготовить котел для страшного варева. Удачно сбежавшие отроки добрались на плоту почти до самого Киева. Почти, потому как встретился им во время последней ночевки в лесу улыбчивый, чем-то похожий на медведя, дядька. «Подработать хотите, парни?» Цепко осмотрев отроков, осведомился он. Те насторожились. «Да не смотрите вы волками, сено я вывести не успел, так пособите на телегу погрузить, куну получите». «Куну? Ну, если куну, вот и ладно, а где твоя телега-то?» «Да за почайной». «Ой, это ж в другую сторону, так мы напрямки, лугом, чай, куны-то на земле не валяются, а мне, ребята, боли и просить некого, все в Киеве на торжище». «Да вот и я сено вывезу, в раз туда же подамся, хотите, так и вас отвезу, быстро доедем». «Хотим, «Конечно. Показывай, где твое сено». Телегу загрузили быстро. Целый сток вкусного пахучего сена. Сами забрались сверху. Поехали. Мужик шел впереди, вел лошадь, да хитровато посматривал на мальчишек. «Не свалились ли?» «Не смотри, дядька, не свалимся». Хохотали те, а тот лишь улыбался. Проехав луг, свернули в кусты, затем, на пригорок, там, за малинником, показалась небольшая усадьба. К ней и поехали. «Эй, где вы там?» Остановив воз у ворот, закричал мужик, и две крупные, похожие на кобылиц, девки быстро распахнули створки. В глубине двора показалась крупная скуластая баба, видно, хозяйка. «Что встали?» — крикнул девкам мужик и, повернувшись к хозяйке, тихонько добавил. «Работничков новых прибери, Люба». Глава 14. Битва. «Наконец-то я здесь, здесь». Рать врагов цепью волн распалась. Не удалось им на осиновый шест водрузить головы моей парус. Сергей Есенин Пугачев. Сентябрь, октябрь 863 года. Земли Радимичи, Киев. Их вывели к воротам острога, всех троих, Владиславу, Любиму, Речку. Выстроили в ряд, в рваных коротких рубахах, чумазых, избитых, смешных. Босые ноги девчонок были покрыты синяками и грязью. Накрапывал дождь, серое, затянутое тучами, небо нависало над самой землей, цепляясь мокрым брюхом за острые вершины елей. Девушки не чувствовали холода, догадываясь, что пришел их последний день. «Помни о договоре», повернувшись, быстро шепнула Владислава. Любима кивнула. Ночью они вовсе не спали в своем узилище. Говорили, вспоминали, строили планы, даже потихоньку пели песни, ведь в эти дни был праздник, осенины, и молодежь в окрестных селениях, наверняка, всю ночь жгла костры, горланила песни, водила хороводы. Убежать девушки не смогли, как ни пытались. Лейв с Ильманом Карасем учли прошлые ошибки, цепи, сковывающие руки пленниц, были тяжелые и надежны. Девчонки даже улыбнулись друг другу во тьме амбара, вспомнив, как ловко пробили голову стражу в старом остроге. Пробили цепью. Так, может, и здесь, если удастся. А если по одному сюда никто не зайдет, тогда, при первом же удобном случае, мы должны придушить кого-нибудь из врагов, твердо заявила Любима. Лучше Лива, но можно и приезжего, он тоже, видать, знатный. Одним не так скучно идти на тот свет. Не плачь, Речка, не плачь. Плакать не надо. Владислава неожиданно улыбнулась. А ты неплохо придумала, Любима, захватить кого-нибудь из их вожаков. Только, вот, насчет того света. Как ты думаешь, если в наших руках окажется, ну, хотя бы этот противный Леев, мы сможем чего-нибудь добиться. Любима вздрогнула. Ах, вот о чем ты подумала, что ж, не так уж и плохо. Попытаться стоит, в конце концов, чего нам терять. А может, они нас отпустят, глотая слезы, жалобно предположила Речка. Обменяют на кого-нибудь или продадут? Нет, Реченька, покачала головой Любима. Нет, родная, не обменяют и не продадут, а принесут в жертву своим кровавым божествам, как и хотели поступить раньше. Потому, права Лада, попробуем, как я придумала и как сказала она. Получится, хорошо, нет, не придется умереть в одиночестве. Хотя я, конечно, не думаю, что нам удастся выбраться на свободу. Может быть, нам достаточно будет лишь продержаться какое-то время, тихо предположила Владислава. Ярилу наверняка удалось бежать, и я почему-то думаю, он не из тех людей, что может вот так запросто нас бросить. Мне тоже так показалось, кивнула Любима и густо покраснела. Хорошо, темно было, не видно, хотя, впрочем, кого стесняться-то? Любимых подруг, Ярил, наверное, попытается придумать что-то. Только вот выбрался ли он из острога, хоть бы выбрался, хоть бы. В общем, уговор, девы. Владислава крепко обняла подруг. Улучшить удобный момент и, лучше ли его, похоже, он тут самый главный. Только не торопиться, чтоб наверняка. Да не плачь ты, Реченька, помни, никогда нельзя сидеть, сложа руки, только бороться. Тогда, может, что и выйдет, если будут милостивы боги. А если сидеть, да плакать, уж точно ничего не получится. Вот и сейчас, стоя полураздетой под хищными взглядами воинов, Владислава напомнила про уговор и кинула быстрый взгляд на Лива. Нет, не сейчас, уж слишком далеко стоит. Копытная лужа, стоя на крыльце в окружении свиты, надменно смотрел на несчастных. Для него они уже были мертвы. Он уже все решил и мысленно похвалил себя за решение, узнав от разгневанного Ильмана о победе Ярила Зевоты. Кто такой этот Зевота, Лива не интересовало абсолютно. Он искал повод, чтобы принести жертвы, и вот теперь нашел. Нечего больше ждать, и незачем дожидаться приезда князя. Сегодня же мы принесем пленниц в жертву Кро. Перуну, важно сказал он прибежавшему в горницу Ильману Карасю. Лиев чуть было не оговорился, он хорошо знал, какому богу будет посвящена жертва. Но про то еще рановато было знать остальным. Пока рановато. То, что вскоре произойдет, радовало. Ведь именно он, Лиев Копытная Лужа, будет исполнять сегодня функции старшего жреца. Это будет угодно древнему богу, в силе которого Лиев уже неоднократно убеждался, ведь это именно бог Кром Кроих помогал Дирмунду князю. И помогал неплохо. Дирмунд вот-вот должен был стать истинным властелином Киева, потеснив, подвинув, подчинив или уничтожив старого Хаскульда. Сегодня, закутавшись в кровавый плащ, подбитый черно-бурой лисицей, в блестящей кольчуге Берни и круглой меховой шапке, Лиев стоял на ступеньках крыльца, чувствуя, что все вокруг благоговейно ждут его слова. О, это было великое чувство. Власть. Это даже больше, чем самые сладострастные влечения. Куда больше. Молодой варяг, кривоногий и толстый, самому себе казался великим и могучим. Еще бы, достаточно ему было сейчас сказать слово, и воины исполнили бы любой его приказ, даже самый нелепый и гнусный. Власть пьянила Копытную Лужу, как никогда не пьянил самый крепкий мед. А ведь, если хорошенько подумать, это была никакая не власть. Так, властишка. Ну, сколько народа сейчас подчинялось ему. Воины, парни-волхвы, отроки, слуги, из полсотни не наберется. Но эта власть окрыляла. А что же будет потом, когда покровитель Лиева князь Дирмунд достигнет вершины? О, Лиев улыбнулся и поднял вверх руку. «Слушайте меня, могучие воины!» Выпучив глаза, закричал он. Маленькие, щеточкой редковатые усики его смешно топорщились, круглое лицо покраснело. «Это я, правитель острога Лиев, говорю вам!» Он вдруг замолк, неожиданно встретившись взглядом с одной из девушек, златовлаской, и, к смятению своему, увидел в глазах ее не страх и тупую покорность, а, едва подавляемые искорки смеха. «Где смех?» Там нет ни страха, ни уважения к власти. Лиев еще больше побагровел и, не закончив начатую было речь, махнул рукой. В капище. Девок, в телегу, да смотрите, чтоб не убегли. Грюм. Он поискал глазами верного слугу. Я здесь, мой господин, у тебя за спиною, тихо ответил тот. Захвати с собой все необходимое для пыток. Сделаю, господин. Взять палача? Нет, я сам буду пытать их. Особенно... ту. Он злобно поглядел на Ладиславу. «Посмотрим, как ты будешь смеяться. Посмотрим». Дождь стал сильнее, крупные холодные капли падали на размякшую под ногами грязь, на привязанных к чистоколу коней, на воинов и на девушек, привязанных к жертвенным столбам, каждая напротив какого-нибудь идола. Рыжая речка против Макоши, владычицы мертвых, любима напротив грозного громовержца Перуна, а златовласая Ладислава. Ладислава против огромного идола без лица. Никто из собравшихся, кроме Лиева, не знал, что это за бог, и каждый принимал его за кого хотел. Кто за Харса, кто за Рода, кто за Свитрита. И только Лиев знал. Костер на дожде не очень-то хотел разжигаться, и слугам пришлось приложить немало усилий, прежде чем поднялись к небу первые языки пламени. Он был нужен, костер, раскалить орудия пыток, заботливо разложенные трюмом на старом пне и накрытые от дождя рогожкой. В пламени же впоследствии должны были сгореть жертвы, вернее, то, что от них останется. Правда, головы Лиев намеревался оставить здесь, в капище, насадив на специально приготовленные колья. Организовывая кровавое жертвоприношение, Копытная Лужа вовсе не боялся гнева друида. Ведь, в конце-то концов, эти три девки оказались здесь чисто случайно. Дирмунд о них не знает и, естественно, никакого распоряжения на их счет не давал. Потому и Лиев может поступать, как захочет, а он захотел жертв. Вокруг идолов, сохраняя молчание, толпились все, воины, отроки, слуги. Не было только парней и волхвов, Лиев счел их слишком циничными для столь торжественного момента, и где только князь откопал таких тварей. Вот и оставили их в остроге, нужно ведь хоть кому-то нести караульную службу. Высморкавшись в ладонь, Копытная Лужа, с радостью чувствуя на себе почтительные взгляды присутствующих, подошел к пню и, откинув рогожку, задумчиво взглянул на орудия пыток. Металлические скребки для снятия кожи, вертела, реберные крюки, воронки, ножи самых разных видов, щипчики для вытягивания жил. Поразмыслив, Лиев выбрал узкий кривой кинжал, засунул его за пояс, а щипчики передал подскочившему Грюму, накалить на углях, и медленно, наслаждаясь нахлынувшим вдруг с какой-то особенной силой ощущением безграничной власти, направился к безликому идолу, вернее, к девушке, распластанной перед ним. Постоял немного, глядя на нее, и нахмурился. В синих глазах девчонки не было никакого страха, одно презрение и вызов, нет, даже лукавство. Резким движением руки копытная лужа разорвал на девчонке рубаху, обнажив грудь. «Сначала я отрежу тебе соски», — тихо произнес он, глядя прямо в глаза Ладиславе, и та вздрогнула от его змеиного взгляда. «Потом вырву язык и начну тянуть жилы. Это больно, очень больно, невыносимо. Ты будешь орать, извиваться, корчиться в судорогах, глядя на мучения своих подруг, ведь они твои подруги, верно? А затем ты будешь умирать, долго и страшно, пока сама смерть не покажется тебе избавлением». Лив с наслаждением увидел, как губы девушки чуть шевельнулись. «Ты что-то хочешь сказать мне? Говори, но поспеши, скоро щипцы накалятся. Я хочу». Пряча надежду в глазах, слабо улыбнулась девчонка. «Хочу перед смертью отдаться тебе, отдаться мне». Лиев неожиданно расхохотался. Он давно уже не интересовался девушками. «Отдаться, чтоб погубить меня, не выйдет, ведьма». Он отвернулся. «Постой, князь!» В отчаянии воскликнула девушка. «Князь!» Лиев довольно обернулся. «Я должна отдаться тебе, прежде, чем умереть», тихо произнесла Ладислава. «Об этом говорят линии на моей руке, как и то, что ты скоро станешь князем». «Стану князем», — заинтересовался копытная лужа. «Говоришь, линии, эй, отойдите-ка подальше, не толпитесь, вон туда, к лесу». «Я сказал, к лесу». «Ну вот, так-то лучше будет». «Какие линии? На какой руке?» «На правой». «Посмотри сам, князь». Лиев завороженно освободил от пут правую руку девушки. «Чего он там возится?» «Стоя у чистокола», — забеспокоился Ильман Карась. «Пойти посмотреть?» «Хозяин сказал, оставаться на месте», — хмуро ответил начальник стражи. «Значит, не нужно никому никуда ходить. Господин Лиев знает, что делает». Между тем, Лиев копытная лужа, склонившись над девушкой, внимательно рассматривал ее ладонь. «Видишь глубокую линию?» — тихо произнесла Ладислава. «Это линия власти. Она указывает на имя, Лиев. И в самом деле, похоже на мою руну», — обрадовался варяг. «И долго я буду властвовать, об этом, на другой руке». Лиев освободил и левую руку. Вгляделся. «Смотри, смотри», — шептала пленница. «Смотри внимательней». Обнаженная грудь ее тяжело вздымалась. «Смотри». Улучив момент, она неожиданно обхватила правой рукой горло варяга, левой вытащила из-за его пояса узкий кривой кинжал. «А вот теперь поговорим дальше». Стоящие у чистокола воины почуяли в затянувшейся пытке что-то неладное. Рядом с головой Ладиславы со свистом воткнулась стрела. «Они настолько хорошо стреляют, что не боятся попасть в тебя, эй!» Обернувшись, заорал Лиев, чувствуя горлом прикосновение холодного лезвия кинжала. «А ну, не стрелять!» Он скосил глаза. «Что ты хочешь? Для начала вели развязать девушек. И помни, линии на моих ладонях не врут. Ты действительно станешь могучим князем, станешь, если, яростным шепотом вопросил Лиев. «Если я не убью тебя здесь», — просто ответила Ладислава. Каким-то внутренним чутьем она поняла, чем можно взять этого самонадеянного молодого варяга. Не только страхом за свою жизнь, хотя и это сыграло свою роль, но и самой сильной страстью, страстью повелевать. Варяг не любил женщин, любил только себя и со страшной силой желал власти. И вот неожиданно получил знак будущего. «Князь, повелитель, власть. Теперь бы еще вырваться из лап этой коварной девки, обещать ей все, что угодно, а потом убить. И даже, ха-ха, принести наконец в жертву, ведь она вряд ли выберется отсюда, не зная ни Гати, ни окрестных лесов, как и ее подружки, которые уже садились на лошадей. Скачите отсюда, скачите, как можно быстрее», — крикнула им Ладислава. Любима придержала коня. «А ты, а я выкручусь. Скачите же, иначе мне будет трудней». Топот копыт затих за деревьями. Любима обернулась. Со стороны скрывшегося за лесом капища поднимался к небу густой столб черного дыма. «Костер, надо найти людей», — не сдерживая слез, тихо сказала Любима. «Других, не этих, одни мы ничем не поможем». «Да где ж их искать-то? А не надо их нигде искать», — раздался позади чей-то голос. Девушки обернулись. По узкой тропке между деревьями и кустами прямо к ним шли двое: Ярил Зевота и молодой монах в темной хламиде, тот самый, что жил с друзьями-варягами на постоялом дворе отца Любимы Зверина. «Скорей!» Не в силах выказать радость, Любима махнула рукой в сторону капища. «Там Владислава, скорей, поняли, Ярила и Никифор», Любима вспомнила. «Именно так звали монаха», переглянулись и велели девушкам идти прямо через болото. «Погати, увидите там хижину, но там же этот, Немил, а ты сам предупреждал, что», начал Никифор. «С утра он ушел охотиться, и, похоже, собрался навестить острог. Думаю, в хижине девы будут в безопасности, по крайней мере, до утра. Шагайте осторожно, прямо на серый камень, он виден с болота. А мы попытаемся что-нибудь сделать. Мы спасем ее, спасем». Перебивая Никифора, яростно воскликнул Ярила и резко хлестнул лошадей сорванной веткой. «Скачите, запутывайте следы, Ярили!» Запоздало крикнула им вслед Любима, и слабый крик ее растаял средь плотной пелены дождя и хмурых намокших деревьев. Однако Ярил услыхал, остановился. Кто-то кричал. «Нет, показалось». Он поспешно нагнал Никифора. «Я люблю тебя, Ярили!» Не дождавшись ответа, тихо вымолвила Любима. «Люблю». Пополнившийся воинами с ближайших селений отряд Хельги и Ярла шел прямо к острогу, и ничто не было им помехой, ни дождь, ни лес, ни болото, только позвякивали в ножнах мечи, да шумели случайно задетые копьями ветви. Они шли, ступая вслед друг к другу, продвигались вперед стремительно и неудержимо, и даже не заметили, как вышли на обширную поляну, на которой, за деревьями, серели высокие стены. Острог, обернувшись, пояснил проводник Авдей. Хельги кивнул, и воины вытащили мечи. «Что-то не слышно, чтоб там было много людей», подозрительно оглядывая острог, произнес Ярл. «Авдей, понял тебя», кивнул тот. «Схожу, посмотрю». Мощная фигура его растворилась в серой дождевой пелене, мелькнула во враге и возникла уже перед самими воротами. Ворота не открыли, то был плохой знак, и Хельги сделал знак воинам. «Возможно, вот уже сию минуту, сейчас, придется броситься в атаку». Ярл прикидывал, как часть воинов пройдет овражком, другие скрытно окружат острог со стороны леса, третьи нападут в лоб. Затрещали кусты, вернулся Авдей. «Там никого нет, Ярл», сообщил он, стряхивая с плаща воду. «Одни мои ублюдки, охраннички, мать их». «Вперед», бросил Ярл, и воины разделились на небольшие отряды, вышли из леса. Душа молодого викинга ликовала, приближалась битва, а нет ничего слаще для северных воинов, чем звон мечей, свист стрел да вопли раненых. Битва, одно это сладостное слово уже привело в веселое оживление Снорри. Ярл улыбнулся ему, и вдруг остановился, спрятал меч в ножны. В голове его возникла одна мысль, возникла, неизвестно откуда, неизвестно, неизвестно. Ярл усмехнулся, чувствуя в голове знакомый холод. Лучшие сражения, это не состоявшиеся сражения. Такая мысль вряд ли хоть когда-нибудь могла посетить обычного викинга. Однако, так ты говоришь, те парни не верят ни во что. Хельги обернулся к Авдею. Почти ни во что, Ярл. У них нет ни гордости, ни верности, ни чести. И один бог, алчность. Это хорошо. Ярл обернулся к остальным. Уберите мечи и очистите от грязи кольчуги. Что сделать, Ярл? Что слышали? Исполняйте, и побыстрее. Недоуменно переглядываясь, воины выполнили приказ. Снорри, ты по-прежнему, к лесу, и чтоб ни одна птица из острога не вылетела. Уж поверь, не вылетит, Ярл, захохотал Снорри. Похоже, ему доверили самое ответственное задание. Хельги обернулся. Остальные, за мной, строим. Часовые на воротной башне острога были немало удивлены и испуганы появившимися из тумана воинами. Те шли ровным строем, звеня кольчугами и не предпринимая никаких попыток к нападению. По знаку Ярла, остановились у самых ворот. Дальше Хельги пошел один. На воротной башне уже толпилось человек 7, почти все. «Киевский князь Хаскульд жалует вас серебром в счет будущей службы», подойдя ближе, важно сообщил Ярл. Будущие волхвы недоверчиво переглянулись. «У нас другой князь, боярин. Князь Дирмунд заточен в башню по приказу Хаскульда», отчеканил Хельги. «Я послан за предателем Ливом. Ну и предложить вам почетную службу. Но, мы не можем открыть ворота». «А, так вы отказываетесь от серебра?» Ярл обернулся к воинам. «Они отказываются от серебра», громко крикнул он. «Что ж, тем лучше. Эй, мы уходим». Он посмотрел на башню и, повернувшись, медленно зашагал прочь. На башне заволновались. «Постой, боярин, а как же мы? А вы мне не нужны», бросил через плечо Ярл, с ликованием в душе услыхав, как заскрипели отворяющиеся ворота. Хельги не обманул, каждый из лжеволхвов получил по куне. Как заверил их ирландец, пока остальное, Чуть позже, все они там, в капище, наперебой поведали получившие серебро парни, а самый хитрый протянул ярлу кусок березовой коры, испещренной буквицами. Список воинов-предателя Лиева, с поклоном пояснил он, дорогу к капищу показать ли, сами знаем, останетесь пока здесь. Как твое имя, юноша? Вьюга, господин, будешь за старшего. Вьюга приосанился. Подошедший ирландец что-то прошептал на ухо ярлу, показывая рукой в сторону леса. «Там кто-то идет». Хельги с усмешкой посмотрел на только что назначенного командира. «Задержите его, только без крови». «Справитесь, конечно», — кивнул тот. «Вот и ладненько. А мы пока тут, в тереме, посидим, посмотрим». Вошедший в распахнутые ворота парень, круглолицый, с вывернутыми ноздрями, направился к стоявшему перед теремом часовому. «Где все? На охоту уехавши. А боярин Лиев тут, шкуры в амбарце осматривает. Веди, немедля». «Нет, погоди, негоже так, сперва доложи». Пришел, мол, не мил с вестями важными, а спросит, ежели боярин Лиев, с какими такими вестями, скажешь, пробежавшего парня да про монаха Никифора. Услыхав последнее слово, вздрогнул за дверью терема ярл, удивленно радостно переглянулся с ирландцем. Часовой зашел за угол и тут же вернулся, понимая, нечего давать особенно-то расслабляться пришедшему парню. Боярин сказал, беги немедля. Угу. Тот поспешно натянул на голову шапку. Во он амбарец-то, идя рядом с немилом, указал рукой часовой. Вишь, дверца открыта. Туда и шагай, да поспешай, сам ведаешь, боярин Лиев ждать не любит. Да уж, ведаю, переходя на бег, ухмыльнулся немил. Побольше тебя даже. Он остановился перед распахнутой дверью. Ну, где боярин? Во он в уголочке, где сундуки. Немил быстро вошел в амбар, обернулся. Да где же? Ответом ему была лишь быстро захлопнувшаяся дверь. Молодец, юнош, спустившись с крыльца, ярл похвалил Вьюгу. Далеко пойдешь. А теперь, боярин, прикажи подать сюда коня, не отрывая лезвия кинжала от шеи Лиева, приказала Ладислава. Твоего коня, с нажимом пояснила она, не какую-нибудь клячу. Копытная лужа кивнул, усмехаясь в душе, его-то конь как раз был самым смирным. Пожав плечами, крикнул. Лысоголовый грюм подвел лошадь, почтительно поклонился. «Не сюда», — покачала головой девушка, ближе к деревьям. Подождав, когда грюм в точности выполнит приказание, она неожиданно оттолкнула от себя варяга и, быстро метнувшись к коню, вспрыгнула в седло с грацией и проворством дикой лесной кошки. Взвившийся на дыбы конь заржал и исчез за чистоколом. Запоздало засвистели стрелы. «Что вы стреляете?» «В погоню!» Брызгая слюной, заверещал Лиев. «Далеко не ускачет. Живьем брать, курву!» Стоявшие вокруг воины живо повскакивали на коней. К Лиеву тоже подвели Воронова. Ильман Карась обернулся в седле. «Скачем, боярин, скачем!» Впрочем, оба понимали, что слово это ничего не значило для них, и тот и другой были никудышными наездниками и, понимая это, пропустили вперед остальных воинов, сами же неспешно потрусили сзади. «Верно, туда, по дороге», в сторону умчавшихся всадников кивнул Ильман Карась. «Хорошо, если по дороге», усмехнулся Лиев. «А если нет, что ж она, по болоту, что ли, поскачет», резонно возразил Ильман. «Значит, либо по тропе, либо вон туда, к поляне. Там лесок редок, не торопясь проехать можно». «Вот именно, что не торопясь, а она, пожалуй, поторопится. Ну, на дороге-то народу хватит». Ильман Карась придержал коня. «Давай-ка мы с тобой к поляне поедем, а этих с собою возьмем». Он оглянулся на пеших слуг. «Мало ли, так и сделали». Где-то далеко за болотом слышались приглушенные крики умчавшихся всадников, а здесь было тихо, спокойно. Даже дождь прекратился, небо посветлело, пожелтели подсвеченные солнышком облака, сделались золотисто-яркими, сияющими, словно подожженными снизу. Облака постепенно исчезали под мерным дуновением ветра, оставляя за собой чистую голубую полоску неба. Сразу стало легче дышать, на ветвях деревьев весело запели птицы. А я б на месте девки никуда и не скакал, неожиданно остановив коня у болота, заявил Ильман Карась. Затаился бы где-нибудь, пока все не уедут, потом, к вечеру, убрался бы тихохонько, ищи-свищи. Если так, то мы ее не найдем, погрустнел копытная лужа. Жаль, собак нет. Постой-ка, немного помолчав, воскликнул его спутник. Так ведь подруги ее тут где-то. Их-то она сейчас и бросится искать, на месте сидеть не станет. А не она, так они и ее. Зря те орут. Он презрительно кивнул в сторону леса. А мы орать не будем, засядем тихонечко хоть вон за той горкой, да посидим, послушаем. Так и сделали, даже коней оставили верному Грюму. Отошли за пригорок, уселись, подстелив плащ на поваленный ствол березы. Ильман Карась достал из-за пазухи завернутую в тряпицу лепешку с вареным мясом, разломив, протянул часть варягу. Пора и перекусить малость. Копытная лужа тут же почувствовал голод. Взяв протянутый кусок, раскрыл рот пошире, только куснул, едва не подавился. Иль послышалось, эй, Ильмане. Да нет, не послышалось. Ильман Карась тоже услыхал приглушенный вскрик на болотце, словно бы кто-то чуть было не ухнул в трясину. Может, отроки? Лиев почесал за ухом. Нет, боярин. Ильман покачал прилизанной башкой. Они это, беглянки. Больше некому, деревень в той стороне нет. Они, ну или она, что гадать. Пойдем-ка лучше, глянем. Таясь за кустами, они незаметно подобрались к болоту и переглянулись, услыхав, как где-то рядом всхрапнул оставленный конь. Ну, правда, не тащить же его за собой в болото. Пройдя дальше к болоту, увидали и лошадь. Ну, точно, смирная гнедая кобылка Лиева. Увидав хозяина, она призывно заржала. Ни Лиев, ни Ильман Карась не обратили на нее никакого внимания, как и на далекое ржание других лошадей где-то за лесом. Они смотрели только на хрупкую девичью фигурку с золотистыми волосами, спутавшимися, мокрыми от дождя и болотной жижи. Вот она, голубушка, никуда не делась. А ведь, если б не предусмотрительность Ильмана, свободно могла б и уйти. Никто б ведь и не подумал про болото. Ну, куда ж туда с лошадью? А не так и далеко зашла, разматывая аркан, прошептал разбойник. Вытащим. Метать? Давай, азартно кивнул Лиев. В маленьких бесцветных глазках его сверкнула злоба. Свист брошенного аркана прозвучал на болоте неожиданно громко. Девушка резко обернулась и вскрикнула, шею ее стянула тугая ременная петля. Я же говорил, не уйдет. Подтягивая жертву к краю болота, самодовольно произнес Ильман Карась. Зачем же ей уходить, Ильмане? Раздался у него над ухом насмешливый голос. Ей, видно, захотелось подождать нас. Ильман Карась и копытная лужа обернулись разом, и сразу же перед ногами их ткнулись в землю две злые стрелы. А ну, бросьте деву, и к дереву, скомандовал с седла Ярил Зевота. Его напарник Никифор угрожающе целился из лука прямо в глаз Ильману Карасю. Тот поежился. Неприятное было чувство. Отпустив девушку, оба, как было приказано, отошли к дереву. Они вовсе не были героями и не желали рисковать понапрасну. Пес с ней, с девкой, сбежала, так сбежала. Собственная эта жизнь, чай, подороже будет. Вяжи их, Ярил. Никифор не спускал с лиходеев натянутого лука. Ярил Зевота проворно, разбойничьи навыки его никуда не делись, связал руки злодеев их же поясами и обернулся к девушке. Как ты? Неплохо, Ярили. Вовремя вы. Стыдливо запахнув на груди разорванную, покрытую грязью рубаху, Владислава взглянула на монаха. Рада видеть тебя, Никифор. Значит, и Ярл здесь, к сожалению, нет, Ладия. Никифор грустно покачал головой. Но, думаю, мы скоро будем в Киеве. Если выберетесь отсюда, угрюмо прошептал связанный Лиев. Не так-то уж и крепко он был связан, поторопился Ярил. Девушки уже должны быть у хижины. Никифор, прищурившись, посмотрел в небо. Девушки, радостно переспросила Владислава. Так вы их встретили? Ну, конечно. И тут же поспешили на помощь тебе. Теперь пора уходить отсюда, и как можно быстрее. А с этими что? Может, в болото? В болото? Ну уж нет. Развязавшийся Лиев молнией бросился прочь. За ним, быстро среагировав, Ярил Зевота, лишь только крикнул. Ждите. Ты выбрала правильную дорогу, ладил, улыбнулся Никифор, кивнув на болотную гать. Туда-то мы сейчас и отправимся. Ну, что там, Ярил? Эй, Ярили. Лес угрюмо молчал. Да что с ним такое? Я пойду, проверю, а ты посмотри за этим. Никифор кивнул на связанного Ильмана. За этим, Владислава поднял с земли брошенный монахом лук, наложила стрелу. Пусть только попробует шевельнуться. Ильман Карась поежился под ее недобрым взглядом. И тут затрещали кусты. Явился Ярил. Убег. Он горестно развел руками. Не ведал я, что у него тут лошадь. Что ж, поспешим. Но они знают про хижину. Но там девы. И, ты сам говорил, это единственный путь. Приложив палец к губам, Никифор прислушался. Где-то совсем рядом ржали кони. Похоже, что так, Ярили. Поспешим же. Все втроем они бросились к гати. Ступай за мной, Ладия, инструктировал на ходу Никифор. А ты, Ярили, за ней. Постой-ка, неожиданно остановился Зевота. Нельзя оставлять на свободе змею. Он оглянулся, заметив маячившую среди деревьев спину убегающего лиходея Ильмана карася. Руки-то они ему связали накрепко, а вот ноги забыли. Не уйдешь, падаль. Подняв лук, Ярил наложил на тетиву стрелу, прищурился. Просвистев, стрела поразила бегущего разбойника в бок. Тот вскрикнул и закувыркался во враг. Так-то, нагоняя друзей, довольно бормотал Ярил. Так-то, лив копытная лужа еле отыскал в лесу трех своих воинов. Ну, хоть эти, где остальные? Там, один из воинов неопределенно кивнул куда-то в сторону капища. Ты со мной, приказал Леев, а вы двое, к болоту. Там Грюм покажет. Нас не дожидайтесь, сразу идите за ними. Он стегнул коня, а мы поищем остальных. Остальные нашлись быстро, уже обезоруженные. Они стояли у чистокола и угрюмо смотрели в землю. Лиев едва не выскочил к ним, хорошо, вовремя заметил чужих воинов, успел соскочить с коня и спрятаться в папоротниках, словно змея. А вот сопровождавшему его воину повезло меньше, разогнавшись в галоп, он как раз и выскочил прямиком на вражьи копья. Лиев хорошо видел, как его сшибли с коня, и порадовался за себя, осторожно отползая к лесу. Интересно, чья это дружина? Скорее всего, черниговского князя, недовольного малой оплатой, или, нет, скорее всего, это воины из Любича. Тамошний князь, видимо, задумал подчинить острог своей власти. Но зачем тогда бежать? Ведь с обоими вполне можно договориться, что с Любичем, что с Черниговым. Копытная лужа застыл в траве, подумал. Нет, пожалуй, договориться с чужаками можно будет и позже. Сейчас еще прибьют ненароком под горячую руку. Пока же, есть дело и на болоте. Или, сначала за подмогой в острог. Лиев осторожно поднялся, побежал, оглядываясь. А не слишком ли много ему приходится сегодня бегать? Он остановился, перевел дух и едва не нырнул в кусты, услышав конский топот. Удержался, заметив трех всадников из тех, что прочесывали округу. Замахал руками, подозвал. Так и вышли к болоту. Он сам, Грюм, да еще трое стражников, двое посланных Лиевом первыми, уже были далеко, примерно на середине гати. Вот, наконец, и островок. Маленький, низкий, поросший редкими сосенками. Главное, твердый, сухой, если после дождя тут вообще осталось хоть что-то сухое. Немного отдохнув, пошли дальше. Впереди хорошо виднелись березы и ели. Добрались наконец и до них. Выползли на пригорок. Скинув промокшую обувь, вытянули на солнышке ноги. Все, хватит сидеть, отдышавшись, произнес копытная лужа. Пошли к хижине, только осторожно, с другой стороны, кусточками да бором. Они подошли со стороны реки, Лиев и его люди, тайными тропами, откуда не ждали. В стороне от хижины сходу завязалась стычка, раненый Никифор уже лежал на земле, держась за правую руку, лишь Ярил еще пытался отбиваться сразу от троих, да девчонки, Владислава с любимой, не подпуская к себе воинов, лихо орудовали короткими копьями. Даже рыжая речка, и та в меру сил кидалась в ненавистные вражьи морды липкими комьями грязи. Нападавшие действовали слаженно, сказывались опыт и хорошие знания местности. Оставив на время в покое раненого Никифора, они медленно, но верно, оттесняли оборонявшихся вниз, к болоту. Не к гати, а к самой трясине, покрытой предательской зеленью. Утомившиеся девчонки все реже махали копьями, да и Ярил чувствовал уже, что долго не протянет, не выдержит. Когда болотная жижа оказалась совсем рядом, Лиев копытная лужа уселся на поваленный ствол дерева, предоставив заканчивать дело воинам. «Загоните их в болото, парни, и пусть подыхают, если не захотят сдаться», — устало приказал он. Под ногами девчонок предательски зачавкала почва. Удар, отбив, еще маленький шаг назад, затем снова удар, выпад и еще шажок. И вот уже не вытащить ноги. Не выдержав, любима метнула копье. Конечно же, ни в кого не попало, не те были силы. Пролетев низко над землею, копье тяжело упало на землю перед ногами Лиева. Кто-то из воинов обернулся к нему. «Нам не очень-то охота лезть в эту трясину, боярин». «Так не лезьте», — посоветовал он, поднимая с земли брошенный кем-то лук. «Ставлю два против одного, я попаду вон той чернявой девке точнёхонько в правый глаз. А спорим, не попадешь». Прогремел на все болото голос молодого бельвесского ярла, появление которого здесь не ждали ни враги, ни друзья. Пущенная верным Снорри стрела пронзила руку копытной лужи.